Глава 19. 2010 год. «А куда этот делся?» Едва переступая с ноги на ногу после ночлега на твердом полу, Виктор обвел взглядом кабинет командира воинской части, где на двух серых матрацах, свернувшись калачиками, лежали Шаров и Шершень. Никто ему не ответил, и Виктор почувствовал неладное. Он вспомнил, что оставил Лену одну, и едва не бросился назад к двери, хотя прошло всего пару минут, как он вышел оттуда. Она еще спала. Однако вслед за его словами началось шевеление, и через пару секунд майор приподнялся на локте. Его опухшее лицо не выражало ничего хорошего, и Виктор подсознательно напрягся. «Что?» — закряхтел Шаров. «А, ты про доктора! Я его запер в конце коридора в кладовке. Мне показалось, что этот гад вполне способен задушить нас поочередно, а потом зажарить и съесть, даже не поперхнувшись. Опасный тип. Я с такими даже у себя в кабинете старался не оставаться наедине». «Слава богу!» — вырвалось у Виктора. «А то я уже подумал...» Шершень поднялся с лежанки. Он выглядел так, будто для него это была самая лучшая ночевка за последние много лет. «Доброе утро! Ставлю чайник!» — сказал он, растягивая слова с каким-то сладким удовольствием. Когда вода зашипела, он расставил стаканчики, положил в каждый из них помятому пакетику Липтона. «Сегодня трудный день!» Виктор оглянулся, выискивая профессора, но того и правда не было видно. «Тебе придется рассказать, где ты все это время пропадал», — сказал он Шершню хмуро. «Через час открывается Госдума, и если вы хотите перехватить Петра, нужно ехать сейчас. Внутрь вас не пустят. На Рублевке его дом сильно охраняют, к нему не подступиться. Так что времени мало. Потом я все расскажу». «А кто поедет?» Вопрос Виктора повис в воздухе. Шаров поднялся с пола, хрустнул шейным позвонком и начал энергично махать руками. «Вообще, кроме тебя и Лены, он никого не помнит, это уж точно. Я вряд ли тут чем-то помогу, только в качестве прикрытия, если вдруг остановит ГИБДД или вас заломает слишком борзая охрана. Меня он точно не узнает». Виктор взглянул на майора, мысленно поставил рядом того молоденького, поджарого, светловолосого спортсмена и понял, что он прав. Рыхлый, с двойным подбородком, лысеющий полицейский, лишь отдаленно напоминал чемпиона СССР, который когда-то поневоле стал командиром зорничного отряда. «Как сильно время меняет людей», — подумал он. «Но ведь мы тоже изменились, и, скорее всего, не в лучшую сторону». Словно угадав его мысли, Шаров кивнул, потом взял сигарету и закурил. «Ты, конечно, тоже не фонтан, но Лена, она осталась прежней», — закончил его мысль Виктор. «Да, разве что прическа, но так даже...» Дверь в кабинет приоткрылась, и Шаров умолк. В дверях стояла Лена. «А где?» Она беспомощно оглянулась, и лицо ее исказило гримаса страха. «Все нормально. Он под охраной в отдельной палате», — быстро сказал Виктор и кивнул на майора. — «Наш секьюрити решил, что так будет безопаснее, и я с ним полностью согласен. Я услышала, что нам нужно куда-то ехать». — «Да я понимаю, что неохота, но больше некому. Вам придется уговорить остальных ребят приехать сюда. Все они уже взрослые люди», — и Шершень разлил кипяток по стаканчикам. «Так просто их будет трудно убедить». Лена медленно подошла и села на краешек свободного стула. Заспанное лицо подернулось дымкой воспоминаний. Она посмотрела на Виктора и сказала: «Никому я раньше этого не рассказывала. Мы договорились держать это в тайне. Но, кажется, теперь самое время. Однажды какой-то старшеклассник прижал Петьку в углу, а потом затащил его в мужской туалет. Я раньше видела этого парня. Он постоянно всех задирал. Рядом с туалетом почему-то никого не было. И я заглянула туда и увидела, как тот парень держит за плечо Петю и шарит по карманам. А Петька... В общем, от страха описался. Я сразу это поняла. Это выглядело ужасно. Мне было так страшно, что я сама чуть... В общем, я кинулась к ним. В вцепилась в пиджак этого придурка, начала тянуть, а когда он оттолкнул меня, чуть не упала. Не знаю, что на меня нашло. Может, от бессилия и злобы. Может, просто не подумав. Я громко сказала, что если он сейчас же не отпустит его, то будет иметь дело с Громом, и его черепушка окажется в том же шкафу, где лежат остальные черепа таких же придурков. Я, конечно, сама от себя такого не ожидала. Может быть, она замерла, прислушиваясь к воцарившейся тишине. В коридоре будто бы раздавались шаги, но, выждав пару мгновений, продолжила. Может быть, в отместку отцу. Я тогда очень злилась на него, что все свободное время он проводит в своем гараже, где для меня не было ни места, ни времени. Я слышала краем уха, что говорят о нем за глаза, и как его боятся местные хулиганы. Да и не только. Лена хмыкнула и отпила горячего чая. Виктор завороженно слушал ее. Кому, как не ему, было знать о странном мужике из гаража, расположенного у самого края пустыря? — И уж точно, — продолжила девушка, — отполированный череп в шкафчике был знаком половине школьных пацанов, а, может быть, и всем. В общем, он сразу отпустил Петьку и, кажется, так сильно испугался, что сам чуть не обделался. — Да, — произнес Шершень, — знакомо. После уроков я шла домой, и Петька догнал меня. Он, конечно, сильно смущался. Все-таки я застала его в такой ситуации, что никому не пожелаешь. Он предложил донести портфель, но я отказалась. Предпочитаю сама носить свои вещи. Лена быстро глянула на Виктора, и тот знак согласия качнул головой. Тогда он сказал, что если мне что-нибудь когда-нибудь понадобится, когда угодно, сказал он, что хоть через 100 лет я могу к нему обратиться, и он мне не откажет. Сказав это, Лена выдохнула. Ну вот, такая вот история. Нифига себе, пробормотал Шаров. Нарочно не придумаешь. — Я и не знал об этом с легкой укоризной, — сказал Виктор. — Зато череп у папы в гараже ты точно видел. — Это да. — Если честно, — Виктор покачал головой, — только ты, пожалуйста, не подумай чего. — В то время я был уверен, что твой отец и есть этот. Он кивнул в сторону двери. — Моцарт. И оттого его гараж, выглядевший как логово, был еще притягательнее для нас. Там постоянно были пацаны, а еще тот патефон. Она посмотрела в упор на Виктора. «Не поверите, но я и сама тогда так думала. И хотя слухи о каком-то маньяке долетали до меня очень запоздало, я вообще тогда этим не интересовалась. Все же иногда, глядя на отца, мне становилось страшно. Он был таким отшельником, что ли. Я как-то в шутку спросила у него, а правда ли, что он тот самый Моцарт? У меня было отличное настроение, весенний день». А о маньяках я тогда знала только то, что они страшные и жуткие на вид. Помню, он жарил хлеб в духовке, чтобы сделать из него соленые сухарики. Потом он забирал их в гараж. Я слышала, пацаны любили очень эти сухарики. В общем, когда он услышал вопрос, противень, который он выдвинул из плиты, чтобы посыпать хлеб солью, выпал у него из рук, и сухари опрокинулись на пол. Солонка тоже выпала, и... Он глянул на меня с таким выражением лица, что у меня подкосились ноги от страха. Я кинулась поднимать эти сухарики, что-то причитала, просила извинить, но он ни слова не проронил. Молча собрал сухари в пакет и ушел. Лена вздохнула и покачала головой. «Просыпал соль, жди неприятностей», — автоматически выдал Шаров. «Я помню эти сухари», — тихо прошептал Виктор. «Я тоже их любил». «У нас мало времени», — Шершень поставил свой стаканчик на стол. «Нужно выезжать прямо сейчас, если хотим успеть». «А что с профессором будем делать?» «Я бы не стал брать его с собой», — сказал Виктор. «Я останусь с ним», — ответил Шершень. «Майор сядет за руль, его корочки помогут избежать гаишников». Произнес он это с некоторой долей иронии или даже издевки. Впрочем, Шаров даже брови не повел. Вместо этого он снова закурил и коротко кивнул в сторону Шершня. «Останешься-то, может, и останешься. Только вот мы еще не до конца поняли, как ты вообще сюда попал. Про нас всех более-менее понятно, а вот ты...» Майор поднял тяжелый взгляд на Шершня. «Такой мертвый, ничего не выражающий взгляд», — подумал Виктор. вырабатывается с годами службы в органах, когда цинизм становится основной религией и нормой поведения. Он не питал иллюзий насчет полицейского. Шаров здесь только потому, что у него в кармане лежат драгоценные камушки на много миллионов рублей, и он, вероятно, планирует поживиться еще. Ни в какую сказочную историю о чем-то спасении он не верит и плевать хотел. Услышав ответ Шарова, Виктор вздрогнул. Его тоже интересовал этот вопрос. И очень сильно. Ведь с того момента, как они убежали из больницы, и черная «Волга» с шершнем скрылась из виду, они больше ни разу не виделись. Шершень не выходил на связь, не писал и не звонил. От него не было ни единой весточки, он как сквозь землю провалился. Разумеется, Виктор пытался его искать, но все тщетно. Никаких следов. Самое странное, из памяти вдруг всплыл случай, произошедший с ним примерно через 2 года после тех событий. Витя был дежурным по школе. В его обязанности входило подавать звонок, смотреть за тем, чтобы классные журналы были разобраны дежурными по классам и тому подобное. Короче, ничего сложного. А самое главное, он законно мог опоздать на урок. В тот день в канцелярии, рядом с которой на стене находилась кнопка звонка, никого не оказалось. Директор уехала в РАНО, а секретарь убежала в столовую, поручив ему ничего не трогать и дождаться ее. Он уже возвестил начало первого урока, позвонив 3 раза. 2 длинных и 1 короткий. Тогда-то он и вспомнил про шершня. А именно то, чем думал долгими ночами, перемалывая в памяти эпизоды прошлого, и размышляя, где и как можно найти друга. В одну из ночей ему и пришла в голову мысль, что, возможно, новый адрес Влада можно найти в классном журнале. Ну, или не адрес, а хотя бы какие-то наметки. Но чтобы войти в канцелярию, а залезть в один из шкафов во время урока, и речи не шло. С утра до вечера в приемной директора толпились учителя, ученики, родители и другие люди по самым разным делам. Да и в вечернее время, когда школа пустела, там обычно сидел сторож. И вот удача буквально пришла к нему в руки. Он оглянулся, проверил, что в фойе и коридор пустынны, и открыл дверцы шкафа. Немного порыскав по множеству стандартных папок, он в конце концов наткнулся на стопку старых классных журналов. Он очень удивился, что они тут хранятся. С другой стороны, подумал он, а где им еще быть? В подвале грязно и сыро, а здесь им самое место. К тому же иногда он видел секретарь директора, составляя справки, что-то выписывала из похожих журналов. Осторожно выглянув за дверь, он снова убедился, что секретарши не видно. Он снова распахнул дверцы шкафа и отыскал журнал 10 Б-класса. Он подумал, возможно, в сведениях о родителях в конце он найдет хоть что-то, что прольет свет на пропажу друга. Он быстро просмотрел предметы, четвертные и годовые отметки. Везде после фамилии Норкин Андрей значилась Рязанова Виктория, а Прокопьева не было. Трясущимися руками он взял журнал за 9 класс. И снова та же самая история. Прокопьева и след простыл. Может быть, он учился в А-классе, но и там ничего найти не удалось. Ученика с именем и фамилией Владислав Прокопьев не существовало, будто бы его никогда и не было. Поглощенный тяжелыми мыслями, он едва не пропустил появление секретарши, и только в последний момент, когда дверь уже открывалась, успел захлопнуть дверцу шкафа. Клавдия Петровна посмотрела на него, явно что-то подозревая, но промолчала. «Спасибо, что подождал», — сказала она. «Витя, все нормально?» Он чуть было не спросил ее, помнит ли она такого заику, папа которого несколько лет назад работал учителем труда. Разумеется, она должна была помнить. О феноменальной памяти тети Клавы, как ее называли, и учителя, и ученики, ходили легенды. Но вовремя спохватился. Если он спросит, она наверняка догадается, что он лазил в шкаф. Витя покорно кивнул. «Ну хорошо», — медленно сказала она. «А то на тебе лица нет. Может быть, сходи в медпункт, померяй температуру». Он снова кивнул и подумал, что так и поступит. Витя медленно добрел до медпункта, располагавшегося в другом крыле школы. Всю дорогу его не покидало ощущение какой-то нереальности, иллюзорности окружающего пространства. Стены школы будто бы подрагивали. а вместе с ними и воздух, и свет, проникающий сквозь большие чистые окна. Их как раз вымыли на субботнике по случаю дня рождения Ленина. Он подошел к окну, притронулся к прохладному стеклу рукой, ожидая, что пальцы, вопреки законам физики, провалятся сквозь прозрачную преграду. И поначалу будто бы так и вышло. Рука, не встретив сопротивления, подалась вперед. Сердце ушло в пятки. Он успел подумать, что, наверное, сошел с ума от этих поездок к доктору за город, который, по заверениям мамы, был совершенно необходим для его здоровья. Каждый раз доктор задавал одни и те же вопросы, которые своей простотой поначалу ставили Витю в тупик. Потом он стал испытывать ярость, а после просто плюнул и решил, что пошло оно все к черту. Тем более, что иногда эти поездки выпадали на урочное время, и он пропускал их, что было скорее плюсом, если не считать, что в такие дни он не видел Лену. После Зорницы ему показалось, что они с девушкой будто бы чуть более подружились. По крайней мере, он даже заполнил анкету, которую она ему дала, где на вопрос «Кто из девочек в классе вам наиболее симпатичен?» он с замиранием сердца написал одну букву «Л». И хотя в классе были еще две девочки на такую букву — Лариса Филимонова, Люда Белкина, было совершенно очевидно, чье имя он имел в виду. «Что происходит?» — пронеслась в голове мысль, но тут позади кто-то вышел из кабинета младших классов, заставив его очнуться. Он быстро отошел от окна, постучал в медкабинет. «Войдите!» — раздался знакомый голос медсестры. Витя несмело открыл дверь. Возле окна сидела Ева Николаевна, полная женщина в белом халате с непременным стетоскопом на шее. Она заполняла большую зеленоватую тетрадь и встрепенулась, когда он вошел. «Крылов?» — удивилась женщина. «Витя, а ты почему не на уроках?» Он замер в дверях. «Я дежурный по школе». Она сузила глаза, пристально изучая его лицо. «Что случилось? Ты себя неважно чувствуешь?» Он качнул головой, как-то... «Жарко мне. Иди сюда. Ну-ка, садись на кушетку. Сейчас». Она поднялась, достала из белого шкафа со стеклянными дверцами термометр, пару раз силой встряхнула и вручила ему. «Давай, быстро. Еще не хватало мне». Витя покорно сунул градусник под мышку. «У тебя что-то болит? Голова кружится?» Она выглядела испуганно, и Вите это не понравилось. Такой реакции от всегда спокойной и уверенной в себе медсестры он точно не ожидал. «Ева Николаевна, вы можете мне ответить на один вопрос? Только честно!» Она присела на стул и смахнула с лба редкую челку. «Конечно!» — медленно проговорила она. «Конечно, отвечу! Спрашивай!» «Помните, примерно 2 года назад у нас учился один парень-старшеклассник?» После слова «старшеклассник» Витя заметил, что медсестра заметно напряглась. Зрачки глаз сузились, а губы сжались и стали почти белыми. Он даже испугался за нее. «Так», — проговорила медсестра неопределенно, — «что за старшеклассник?» Он еще заикался. «Помните? Странный такой. Владислав Прокопьев его звали». Услышав имя и фамилию, она слегка дернулась. Потом вдруг резко встала, подошла к Вите, хотя, как ему показалось, еще и минуты не прошло, и вынула градусник. «Так, посмотрим, что тут у нас». Ева Николаевна быстро отошла к окну и развернулась к нему спиной. «Да у тебя, мой друг, температура!» — сообщила она почти радостно. «А ну, собирайся и марш домой сию минуту! Не хватало, чтобы детей меня перезаражал!» У него вдруг закружилась голова. «О чем она говорит? Какая еще температура?» Его повело на бок. Витя покачнулся. «Ну вот видишь, медсестра заботливо поддержала его за плечи. Так... «Нужно матери позвонить, пусть тебя заберет». «Не надо», — твердо сказал Витя. «Я сам дойду, мне близко». «Точно дойдешь». Он кивнул, медленно застегнул рубашку, пиджак, а красный галстук сунул в карман. «А портфель где?» «В классе остался». «Я сама за ним схожу и потом у меня в кабинете заберешь. По школе тебе ходить нельзя, понял?» «Можно мне водички?» Ева Николаевна наполнила кристально чистый граненый стакан из графина и подала ему. Витя сделал пару глотков. «Почему вода в школе всегда вкуснее, чем дома?» — подумал он. Медсестра следила, как он пьет, и покачивала головой. «Где же тебя угораздило? Хотя весна уже, апрель, но все равно еще холодно. А вы, небось, без шапок форсите. Он поставил стакан на стол. Дрожь из ног ушла, он почувствовал себя лучше. «Значит, вы не помните Влада?» — спросил он ее в упор. «Не было никакого Влада», — ответила она резко. «У тебя жар, ты что-то путаешь». «Все, иди уже, а то и я еще заражусь». Витя медленно поднялся с кушетки и вышел. Как только он скрылся за дверью, Ева Николаевна подняла трубку телефона и на вращающемся диске набрала 7 цифр. «Алло», — сказала она взволнованно, — «меня просили позвонить по этому номеру, если...» Она выслушала в трубке краткий ответ. «Да, он вспомнил. Назвал имя и фамилию. Нет, про отца не говорил. Я отправила его домой». На подоконник медкабинета сел воробей и принялся заливисто чирикать. «Остальные ребята в порядке», — снова сказала она. «Да, я поняла. До свидания». Витя отнял ухо от двери и быстро зашагал прочь. «Что происходит? Она его обманула? Кому она в таком случае звонила? Не директора же?» Про каких еще ребят шла речь? Ответов у него не было. В голове вспыхнула молния. Виктор сжал пальцами виски, с усилием помассировал, хотя это было бесполезно. «Нам нужно о многом поговорить», — сказал он и посмотрел на шершня. «Когда мы с Леной приедем, мне нужны ответы». Он встал. Девушка тоже поднялась, и они вышли. За ними поднялся Шаров. «Следи за психом внимательно. Он, конечно, сам не выберется из кладовки. Но на всякий случай проверяй». Через 5 минут во дворе раздался лязг открываемых ворот. Автобус выехал за ограду, и ворота закрылись. Наступила полная тишина.